«Нет, это же просто невозможно!» Он мягко щекотал ее бедра кончиком черной кожаной плетки. «Делай в точности все так, как я скажу», — прошептал он. «У тебя нет никакого выбора». Пэган снова закрыла глаза. Это было уж слишком. Да и голова у нее теперь просто раскалывалась от боли. Что-то ярко вспыхнуло, и тут Пэган поняла, в чем дело. Ее только что сфотографировали. Потом Поль забрался на нее, и это оказалось вовсе не больно. Отталкивающе, отвратительно, но не больно. Затем Поль уселся на кончике кровати и закурил сигарету с какой-то травой. Пэган узнала запах, она почувствовала его, едва войдя в шале. Некоторое время Поль не обращал на Пэган никакого внимания, потом резко повернулся к ней, как-то беспомощно захихикал и бросил окурок на простыни. Это уже не на шутку встревожило и испугало Пэган, и она стала думать, что же делать. Она не имела представления о времени, но понимала, что надо как-то избавиться от наручников, отыскать одежду и добраться до школы, пока этот проклятый тип не спалил весь дом. «Поль, милый, пожалуйста, отпусти меня. Я хочу в туалет», — попросила она. Поль добрался до изголовья кровати и отстегнул наручники. Пэган побрела в гостиную, пытаясь разыскать одежду. Подбирая ее, она вдруг увидела свое отражение в зеркале, оправленном в бронзовую раму. Лицо было опухшим, глаз почти не было видно. По-видимому, в какой-то момент она сильно ревела. Она вдруг увидела, что верхний ящик конторки, над которой висело зеркало, полуоткрыт. Глаза ее широко раскрылись, когда она увидела содержимое ящика. Пэган молниеносно запустила руки внутрь. Когда Пэган наконец доползла до комнаты, уже светало. «Уже 5 часов, и ты жутко выглядишь. От тебя так воняет, где ты была?» «Что случилось?» «Мы зашли в бар, и я здорово перебрала». «А теперь отвалите все, ладно?» — простонала Пэган. Она прополоскала рот дезинфицирующим раствором, умылась и свалилась в постель. К завтраку она не вышла, а когда сестра-хозяйка увидела ее опухшее лицо и тусклые покрасневшие глаза, Пэган был немедленно поставлен градусник. Температура оказалась нормальной, но Пэган выглядела настолько больной, что ее на всякий случай поместили на пару дней в школьный изолятор. Глава 5. Через 10 дней, однако, силы и жизнестойкость молодости взяли свое. Пэган сумела убедить себя в том, что она забыла, выбросила из головы этот омерзительный случай, и сможет теперь делать вид, будто ничего и не было. Как ни странно, но происшедшее никак не повлияло на ее энергию и жизнерадостность. И как-то в воскресенье она подбила подруг взять на часок на прокат сани. Лошадь цокала копытами по обледеневшим и покрытым снегом булыжникам, причудливый снежный узор, между которыми напоминал кружево, а сзади, в красных санях, под старым пологом из меха серебристой лисицы, тесно прижавшись друг к другу, наслаждались поездкой девочки. Трясясь под звон серебряных колокольчиков, прикрепленных к упряжи, они весело махали прохожим. Так они проехали через весь городок и выехали в поле в направлении Санана. Когда возница сделал остановку, девочки по очереди садились на его место, брали в руки вожжи и кнут, а Пэган снимала их своим фотоаппаратом. Вдруг Джуди, совершенно не умевшая править лошадьми, ни с того ни с сего натянула вожжи, крикнула «Пошел!» и щелкнула в воздухе кнутом. К несчастью, кончик кожаного кнута царапнул уже немолодую кобылу по уху. От испуга лошадь попятилась назад. Теперь испугалась Джуди. Когда лошадь рванула с места легким галопом, мотая тяжелые сани вправо и влево, она бросила кнут и вцепилась в сиденье возницы. Лошадь, поднимая снег, мчалась вперед. Кейт и Максина бултыхались в санях, стараясь не вывалиться, а Пэган и возница остались стоять позади на дороге, широко открыв рты. Впервые за все 10 дней Пэган действительно позабыла в этот момент о той отвратительной сцене. Она бросила фотоаппарат и устремилась вслед за санями, которые лошадь с непривычной для нее быстротой продолжала уносить вперед, мотая их по заснеженной дороге из стороны в сторону. Когда сани проносились мимо небольшой группы лыжников, один из них ухватился за вожжи и повис, стараясь удержать лошадь. Некоторое время она тащила его вперед, но постепенно замедлила свой бег, и когда вконец запыхавшийся Пэган догнала сани, лыжник уже успокаивал дрожащую кобылу, похлопывая ее по потной шее, что-то говоря ей на непонятном Пэган языке. «Как ты смеешь!» — заорала Пэган на перепуганную и бледную Джуди. «Как ты смеешь бить лошадь! Как ты смеешь заставлять ее мчаться галопом по льду! Марш назад, дура несчастная!» Голова у Пейган была при этом откинута, ноздри раздувались от гнева, а ее прямой нос обрел властное и надменное выражение. Озабоченная только состоянием и судьбой лошади и ничем другим, Пейган взяла из рук незнакомца вожжи, поблагодарила, даже не взглянув на него, и повела лошадь под усы назад, навстречу разозленному вознице, который повез их домой. На улице перед конюшней дожидался темноволосый, одетый в лыжный костюм человек, выглядевший внешне как весьма уверенный в себе слуга хозяина, обладающего высоким положением. С лицом, на котором не было написано ничего, кроме легкого высокомерия, он подошел к Пейган и слегка поклонился ей. «Мой хозяин, его королевское высочество принц Абдулла, хотел бы пригласить вас встретиться с ним в гостинице «Империал». «А я королева китайская», — ответила Пейган, гнев которой все еще не остыл, которая именно в этот момент отвергала извинения Джуди, не желая даже слушать их. «Между прочим, Пейган Абдулла действительно живет в «Империале», — сказала Джуди. «Когда он приезжает в здешнюю школу, то всегда снимает там два люкса, одни и те же. Сама я никогда его не видела, но этот человек похож на одного из его телохранителей». Джуди концом своего бледно-голубого шарфа прикрыла подбородок. «Послушай, я должна идти, мне уже скоро пора быть в шизе, но на твоем месте я бы всерьез отнеслась к этому приглашению. Тебя что, часто приглашают на чай члены королевской семьи?» С этими словами Джуди убежала, с трудом передвигая ноги в тяжелых сапогах. Помня о горькой истории с Полем, Пейган не решалась принять приглашение. Она не хотела больше связываться ни с какими иностранцами. «Ничего не случится, если ты встретишься с ним внизу, в большом зале», — уговаривали ее подруги. «Пейган, ведь это же член королевской семьи», — добавила Кейт, пока они шли вслед за смуглым человеком в сторону империала. Принц Абдулла, одетый в белоснежный лыжный костюм, сидел, выпрямившись на стуле и горя от нетерпения в углу большого зала. Внешне он чем-то напоминал ястреба. Такие же расходящиеся в стороны, как крылья, густые брови, зоркий и цепкий взгляд, глаза человека, привыкшего к тому, чтобы ему повиновались. Не поворачивая головы, он одними только глазами следил за приближающимися девочками, потом встал и вежливо произнес: «Очень рад, что вы пришли. Прекрасная погода сегодня, не правда ли?» Он говорил по-английски, проглатывая слова, но акцент чувствовался очень слабо. Принц указал рукой на бархатные стулья вокруг стола. Девочки расселись, и некоторое время разговор шел только о погоде, гостинице и лыжах. Прямая, как шомпол, спина принца, его самоуверенное и почти грозное спокойствие подчеркивали принадлежность к королевскому роду, но как-то странно выглядели у 18-летнего парня. Пейган подумала, что, наверное, и сам он лучше и увереннее чувствует себя верхом на арабском скакуне, нежели здесь, в гостинице, на этих старых, обитых зеленым бархатом стульях. Она перевела разговор на лошадей, и принц впервые за все время улыбнулся. С этого момента двух других девочек для него как будто бы вовсе не существовало. «Сыграем в снэп?» — воскликнула Пейган. Она лежала на животе на шкуре белого медведя, разложенной перед камином, в котором пылало яркое пламя. Она потянула к себе колоду карт. Абдулла, сидевший по-турецки напротив нее, улыбнулся и пожал плечами. Пойти в шизу принц Абдулла отказался. Он сказал, что не любит, когда на него глазеют, и не хочет, чтобы всякий, кому не лень, тыкал ему в лицо фотоаппарат. На самом деле, однако, принц считал небезопасным для себя это вечное переполненное кафе. Пейган вначале отказывалась подняться к нему, но потом, вняв заверением, что он будет вести себя подобающим образом, согласилась, а затем ее визиты сюда по субботам во второй половине дня стали постоянными. Она валялась на толстенном каштанового цвета ковре, что лежал в личных апартаментах Абдуллы, болтала с ним о лошадях, учила его простеньким карточным играм, тем, что распространены в английских школах. Оставаясь наедине с ней, Абдулла сбрасывал невидимую маску его королевского высочества. Она исчезала мгновенно, сразу же после того, как он отрывистым кивком головы отпускал своих телохранителей. «По-моему, ты меня все время обманываешь», — зевнул Абдулла, который на самом-то деле постоянно зевал и в игре. Его зевок перешел в широкую открытую улыбку, демонстрирующую ровные белоснежно-белые зубы. Быстрым кошачьим движением, казавшимся немного ленивым, но в котором ощущалась, однако, скрытая опасная сила, Абдулла из сидячей позы прилег на бок. В этот момент в соседней комнате что-то резко треснуло. Абдулла молниеносно одним движением вскочил на ноги. Пейган, собиравшая разбросанные по ковру карты, увидела, как он вытащил из-под пурпурного свитера сверкающий вороненой сталью пистолет. Абдулла подскочил к двери спальни и ударом ноги распахнул ее. В комнате стояла полная тишина, лишь потрескивали поленья в камине. Таким же кошачьим прыжком Абдулла влетел в спальню, стараясь все время находиться при этом спиной к двери. «Все в порядке?» — крикнул он оттуда через минуту. «Извини, Пейган». Она вскочила с ковра и тоже вбежала в соседнюю комнату. По контрасту с роскошной гостиной, которая была вся в мягких коврах и в бархате, спальня Абдуллы казалась пустой и голой. В ней не было даже занавесок на окнах. В центре комнаты стояла большая двухспальная кровать, а рядом с ней низенький маленький столик, на котором стояли графин с водой, пузырек с какими-то таблетками и лежал еще один пистолет. Абдулла, прижавшись к стене, осторожно выглядывал в окно. «По-моему, просто дерево упало», — сказал он. «Извини, что я тебя напугал, но приходится быть осторожным». «Но у тебя же есть телохранитель», — удивленно воскликнула Пейган. Абдулла пожал плечами. «От телохранителей толку мало. Я в таком же положении, что и последний нищий в моем королевстве. Если сам о себе не побеспокоюсь, этого не сделает никто». «Какая странная комната», — сказала Пейган, осматриваясь вокруг. «Арабы странно относятся к комфорту и роскоши. И любят, и ненавидят их одновременно», — ответил Абдулла. «Роскошь расслабляет человека. А я, если хочу уцелеть, не могу позволить себе расслабленности. Я должен держать себя в форме и ум, и тело закаленными и твердыми». Он говорил так спокойно, что, казалось, непонятное происшествие в комнате нисколько не взволновало его. Абдулла смотрел на Пейган твердым взглядом сильного, в высшей степени уверенного в себе самца. Он засунул пистолет назад под брючный ремень и поправил поверх него свитер.